Действительно, Акома обладали большой ловкостью и силой, неожиданной для их невысокого, по меркам Машрума, роста. Они великолепно владели всеми видами оружия, которые я знал и которым учили владеть и меня. Единственное, чему не обучил меня Варган, это стрельбе из духовой трубки. Он объяснил, что это умение все равно не пригодится мне в империи. Таскать с собой духовую трубку длиной 2 метра, напоминая всем подданным империи о том, что ты можешь тихо убить каждого из них отравленной стрелкой из-за угла, было как-то непрактично и опасно. Одно дело замаскировать заказное убийство под честную дуэль, а другое – стрельнуть палочкой с нервно-паралитическим ядом. Это могло подставить всех остальных представителей племени, выставив их в качестве обычных наемных убийц, сорвав ауру честных, хотя и немного безумных воинов. В империи были запрещены любые сообщества наемных убийц. Если дознавались, что кто-то совершил заказное убийство, его подвергали страшным пыткам и конец его был только один – смерть. В моих путешествиях по деревне Акома и по ее окрестностям меня всегда сопровождала одна или обе сразу мои подруги. Как сказал некогда Варган, и я это знал наверняка, они исполняли роль не только моих служанок и наложниц, но еще и соглядатаев и следили за тем, чтобы я не убежал. Вдруг мой дух окажется таким слабым, что, не выдержав издевательств наставника, я свалю в неизвестном направлении, они должны были знать это направление. Как сказал Варган, для моего же блага, так как с нынешними знаниями и умениями я не продержусь в империи и 2 дней без того, чтобы меня не продали в рабство или убили и ограбили. Да я в общем-то был не против, чтобы подружки меня сопровождали, всегда можно прижать любовницу в укромном уголке и совершить, хаем, что хочешь. И сколько хочешь. Ах, эти купания в лесном водопаде, это гладкое смуглое горячее тело, судорожно извивающееся в твоих объятиях под падающими прохладными струями хрустальной воды, а шелковистая трава на берегу, и мы, лежащие рядом в любовной истоме, моя рука теребит ее нежную грудь. Сейчас я вспоминаю эти картины с легким налетом грусти и радости, нужно радоваться жизни, радоваться тому, что она дает тебе в этот момент. Кто знает, что там, впереди. Узнал я и то, как Акома уберегаются от москитов и всякой кровососущей дряни. Все гениальное просто, они натирались листьями дерева, запах которых напоминает чем-то запах огурца. Фитонциды, источаемые этими листьями, настолько сильны и так неприятны насекомым, что они облетают аборигенов за версту. Кстати, когда я попал сюда, все время удивлялся, какого черта от всех пахнет огурцами. Правда, это было даже пикантно, когда так пахнет твоя любовница. Позже я узнал, что поставка этих листьев в империю была одним из основных способов заработка у Акома. Они ревностно стерегли места, где росли деревья Аруан, и горе чужакам, которые пытались украсть у них хоть один лист. Их попросту убивали. Да, я прекрасно понимал Акома, попробуй заработай что-то в этих джунглях, а хочется накупить каких-то красивых тряпок и украшений для женщин, красок, экзотических пряностей, наконец, приобрести амуницию для молодых воинов, уходящих на заработки, хорошее оружие. Чем мог воин заработать на оружие? Сбором листьев дерева Аруан занимались только женщины и дети. Воину не пристало пачкать руки работой, его дело – война и производство детей. Воин было не так много, так что для воинов оставалось только второе развлечение, ну, после тренировки, конечно. Потренировались, пошел затащил под куст или в хижину свою женщину, и понеслось, сладострастные крики частенько раздавались по всей улице, и никто не обращал на это ни малейшего внимания, это кифон, как кудахтанье кур или щебетание птиц над головой. Только при особо пронзительных и сладострастных криках проходящий мимо воин мог сказать своему спутнику что-то вроде: «Смотри, как Ануан старается, знойная баба, жаль, не мне досталось». Я тогда, на битве за нее, оступился, камень под ногу попал, и проиграл этому негоднику Анубу. Теперь вот она для него поет. А если это была спутница, тогда разговор получался иной. Видишь, как баба старается, а из тебя, хоть весь день пыхти, звука не выдавишь, как бревно торчишь. На что она отвечала: а ты на тыкву Ануба посмотри и сравни со своей, то-то его Ануан так вопит, завопишь тут. Молчал бы уж. Эти самые тыквочки-начленники меня вначале сильно забавляли. Ну как можно воспринимать серьезно голого мужчину с тыквой на одном месте? Клоуны, право слово. Однако после того, как я пожил с Акома и узнал их ближе, мнение мое диаметрально изменилось. Для меня они стали не дикарями, а народом могучих воинов, весьма мудрых, умелых, с чувством юмора и довольно добрых, если не трогать их обычаи и запреты. Что их тыквы? Мало ли у нас дурацких обычаев, которые могут привести в шоковое состояние людей из джунглей? Это другой мир, другие обычаи, и через какое-то время стало казаться вполне обычным, что впереди у каждого мужчины торчит длинная тыковка. Впрочем, лично я предпочитал набедренную повязку, но я и не родился в джунглях. Да и Акома, уходя в империю, одевались соответственно ее модам и обычаям, оставляя свои тыковки дома, дураками они отнюдь не были. Акома в полном боевом вооружении ничем не отличался от воина империи, ну, если только своим ростом, гораздо меньшим, чем у остальных жителей этого мира. Но смеяться над его ростом мог только идиот. Один Акома, как я говорил раньше, стоит 3-5 имперских воинов. Очень мне импонировал их обычай воспитания детей. Если что-то случалось с родителями, детей кормила вся деревня, да и различий между своими и чужими чадами не делалось. Забежала в дом толпа ребятишек, своих и чужих, уселись они есть, поели и побежали дальше, все родня, все свои. Не замечал я у Акома каких-то проявлений злобы, зависти, может, потому, что жил среди них недолгое время. Наверное, и такое было, все же люди, а зависть и злоба нормальные для людской природы чувства. Но все равно дни и месяцы, прожитые мной у Акома, вспоминаются как жизнь в раю. Наверное, так жили Адам и Ева до изгнания из рая. Я в деревне был в почете, воины оказывали мне уважение, разговаривали за жизнь, обсуждая урожай листьев дерева Аруан, прогнозы на появление жучков, листоедов Атупа, последнюю загонную охоту, на которой Горокина чуть не затоптала бешеная самка Матуба. Вот было весело. Он даже тыкву свою потерял, сигая в кусты. Приглашали зайти в гости, говоря, что я понравился их женам и они хотели бы со мной пообщаться поближе. Был у них еще и такой странный обычай. Любой Акома спокойно мог предложить свою жену соседу во время визита того в их дом или просто обменяться на время женами, все в порядке вещей. Вначале меня это шокировало, а потом, и после разговора с Варганом, я понял, это тоже своеобразный способ выживания в джунглях, большая семья имеет шансов выжить гораздо больше, чем ячейка общества, состоящая из 3-4 членов. Фактически вся деревня была одной большой семьей, кланом. Понять я их понимал, но следовать их обычаям не собирался, подруг своих другим не предоставлял и в будущем тоже как-то не собирался. Я же землянин, а не абориген планеты Машрум. По зрелом размышлении, у меня был только один вопрос. А как с кровосмешением? Если они все тут родня, не приводит ли это к близкородственным бракам? Оказалось, этот вопрос они решали так. Воровали и покупали жен из дальних семей деревень. Вот и еще стимул зарабатывать. Красивая жена стоит дорого, чтобы ее купить, надо много денег ракушек, а значит, придется продать много листьев, а если нет жен и детей, чтобы собирать листья, предстоит зарабатывать как-то по-другому. Вот вам и стимул для развития воинских искусств, походов в империю на заработки. Честно сказать, иногда я с удовольствием пользовался приглашением этих воинов и ходил к их женам. Человек слаб, а особенно 25-летний манагер, попавший в цветник, или, скорее, как лиса в курятник. Тем более, что подруги не возражали и лишь хихикали, расспрашивая, понравилась ли мне та или иная женщина. Где-то теперь бегают по деревне белокожие потомки Манагера, кряжистые, сильные и голубоглазые. Акома с удовольствием воспринимали вливание свежей крови в их племя. Что же касается воровства жен, то этот обычай был, скорее, не традиционным процессом добычи женщин, а чем-то вроде спорта. Украсть женщину и довести ее до своего дома было очень трудно. На поиски похищенной азартно кидались все воины ее деревни и в 99% случаев ловили агрессора, а поймав, слегка били, для порядка, и отпускали, под насмешки и хохот, сам видал. Но 1% похитителей все-таки удавалось умыкнуть девицу, и вот тогда умельцу оказывали и почет, и уважение, его чествовали как великого воина, причем и свои, и те, от кого он сумел уйти с добычей. Этот обычай был своеобразной тренировкой воинских навыков и являлся совершенно бескровным, ну, почти бескровным, не считать же за кровопролитие расквашенный кулаком нос или подбитый глаз. Любое оружие было запрещено к применению во время похищения и погони, только веревки и голые руки. Я смотрел на это дело и думал, что люди всегда выдумают себе какую-то забаву, не футбол, так похищение девиц, надо же чем-то занять время. Стоит еще написать о женщинах этого племени. Они славились красотой. Было в них что-то такое неуловимое, дикое. При взгляде на этих женщин вспоминалось не создание с нечесанной головой, в халате, зевающие и почесывающие подмышки, а лесная нимфа, дриада, растворяющаяся в рощице берез. Они были шаловливы, умны, страстны и очень спортивны, как и их мужчины. Некоторые из женщин отказывались исполнять обязанности по сбору листьев и обеспечению мужчин привычным досугом, а тренировались наравне с представителями сильного пола. Они также уходили на заработки в империю и имели ошеломляющий успех как телохранительницы у жен богатых людей, а также как телохранительницы и любовницы любителей таких амазонок. У меня были подозрения, что мои две подруги имели именно такую подготовку, иначе как бы они могли рассчитывать меня остановить, если бы я собрался бежать. Все женщины племени Акома были очень стройны, да, в который раз отмечаю, что полных людей на Машруме было очень мало, видимо, генетические особенности обитателей этого мира таковы. Но женщины этого племени даже здесь отличались правильными пропорциями и красотой, что-то среднее между гимнастками и топ-моделями. Самое интересное, что свою стройность и красоту они несли до глубокой старости, даже убеленные сединами старушки были настолько шустрыми и статными, что я диву давался, как смогли они так сохраниться. Может, здоровое питание, хороший климат и постоянные физические упражнения. Позже узнал. Племени Акома очень помогали хранители, лечили их, воздействовали магией. Я пришел к выводу, что в нынешнем виде их народ, это не те Акома, которые жили тысячи лет назад, а новая раса, искусственно выведенная хранителями. Ведь второе название народа Акома – люди деревьев. Вот так и протекали мои дни, недели, месяцы в деревне Акома, в выматывающих тренировках, в объятиях женщины, в созерцании райской природы вокруг. Возможно, для меня это было лучшее время всей моей жизни. Через 7 месяцев то ли интенсивность тренировок снизилась, то ли я втянулся, но только я уже не приползал в хижину вымотанным и выжатым, как лимон. Оставалось время, чтобы поговорить со своими подругами, вот от них я и узнал много сведений об этом народе. В один из дней, после тренировки, которая на сей раз оказалась короче, чем обычно, Варган неожиданно сказал: «Пора тебе получить хотя бы начальные знания хранителей. Курс занятий по боевой подготовке ты кое-как прошел, сейчас тебя уже не так страшно выпускать в мир, можешь какого-нибудь хромого, косоглазого, однорукого воина слегка поранить, теперь настала пора духовных занятий. Только после всего курса ты вправе считать себя настоящим хранителем, а пока что ты недоделанный воин Акома, не более того. Пошли к водопаду, снимешь броню, щит, я буду тебя учить духовному владению телом». Мы прошли к моему любимому водопаду, сняли с себя опостылевшую броню. Она хоть и деревянная, но сделана из прочной древесины и не очень-то пропускает воздух. Под броней тело сильно потеет, так что иногда просто текут ручейки пота. Благо, что тут не принято носить много одежды, а то бы вечно ходил мокрый. Садимся друг напротив друга. Начал Варган и подал пример, усевшись в позе лотоса, как ее называют на земле. Сидеть так я терпеть не могу, но что делать, кожаных кресел рядом как-то не наблюдалось. Впрочем, после того, как я уселся и расслабился, особого неудобства не испытал. Ну, во-первых, за время тренировок я довольно прилично развил гибкость, и если и не сбивал пяткой спичечный коробок с головы человека, то на шпагат садился совершенно спокойно. Эта сволочь, наставник, растягивал меня, как грелку, как это еще связки не порвал. Я целыми днями ходил в раскоряку, к удовольствию детишек Акома, весело изображавших мою кривую, ковыляющую походку. Ругал их по-русски, как Фаина Раневская. «Пионеры, идите в жопу». Когда мы уселись, Варган предложил закрыть глаза и прислушаться к моим ощущениям. Он сказал, что я должен почувствовать свое тело, услышать движение крови по конечностям и органам, попробовать услышать свое семя, которое помогает управлять процессами в организме. Он заверил меня, что это не так и сложно, только надо сосредоточиться. А вот хренушки. Я часами сидел, как болван, и думал лишь о том, как у меня чешется бок, потому что по нему ползет букашка, что свербит в левой пятке, что у жены соседа классные титьки и она звала сегодня вечером прийти к ним на ужин, что в зубах застрял кусочек мяса, видимо, его не доварили и оно было слишком жестким и волокнистым, ну ничего, ничего этакого возвышенного и магического не шло в голову. Я сильно расстраивался по этому поводу и впадал в депрессию. Заметив это, Варган успокоил меня, сказав, что если физические упражнения трудны, то духовные еще труднее, просто надо каждый день минимум 2 часа посвящать духовному изучению своего тела, и все сладится. Еще он обрадовал меня, сообщив, что большинство хранителей обучаются управлению процессами тела через 5-10 лет, а некоторые так и не могут этому научиться вообще, оставаясь недохранителями низшим персоналом в их организации, тупыми исполнителями, годными лишь на физические действия, как пушечное мясо. Воинские упражнения шли своим чередом, хотя и стали не такими тупыми и изматывающими, больший упор делался уже на искусство боя, на различные специфические приемы, например бой со щитом. Здесь не было больших щитов, как у земных воинов типа римских легионеров, зато имелись небольшие, легкие кулачные щиты. Если не ошибаюсь, на земле они назывались, кажется, баклерами. Я запомнил это название после ролевых игр в сети, там этого снаряжения было дофига. Но одно дело пользоваться баклером в сетевых играх и другое. В реальном бою. Я узнал очень много о его применении. Оказалось, что щит не только и не столько используется для защиты от ударов противника, но это еще и мощное оружие, которым можно покалечить и убить врага, особенно если ты силен, как некий земной манагер. Варган даже опасался моих ударов щитом, я, если попадал, сносил его, как картонного человечка с письменного стола, при этом нанося ему очень сильные ушибы и даже причиняя переломы. Конечно, как и всякий хранитель, он быстро восстанавливался, однако удовольствия ему это не доставляло. С полчаса после получения травмы он скрипел зубами от боли, а после на него нападал страшный аппетит. Телу нужно было брать откуда-то ресурсы для регенерации, вот оно и тратило на это свою плоть и кровь, а их необходимо было восстанавливать. Так прошло 1,5 года. Я вжился в лесное племя Акома настолько, что уже иногда с усмешкой подумывал, не пора ли и мне обзавестись тыквочкой на передке. Некоторые женщины в племени уже имели беленьких крепышей, эти малыши считались детьми их мужей, зато мои подружки так и не беременели. Меня это немного удивляло, но потом мне было разъяснено, что они, как я догадывался, не были просто женщинами для моего ублажения, а являлись телохранительницами или хранительницами моего тела, а посему на службе не могли отращивать в себе пузо. Средств для предохранения было достаточно, от вмешательства хранителей-шаманов до лекарственных растений из неисчерпаемой природной аптеки, в джунгли. Мои успехи в духовном совершенствовании оставляли желать лучшего. Если в воинских тренировках я уже и достиг, по земным меркам, приблизительно первого дана, то в развитии духовных способностей хранителя я так и оставался тупым, как пробка, хотя честно, каждый день пытался погружаться в транс и расти духовно. День X наступил неожиданно, когда я его не ждал. Как-то в один из своих выходных, когда я лежал на травке возле водопада в обществе своих подруг, усиленно покувыркавшись с ними и поплескавшись с криками и визгом в прохладной воде, я закрыл глаза и попытался в очередной раз погрузиться в транс, ну, чисто по привычке. Тело все гудело, усталое, в приятной истоме от любовных игр и купания, и все мои мысли куда-то ушли, поглощенные полученным удовольствием. И вдруг на мозг накатила какая-то черная волна, затопившая его до самого предела, не оставившая места для каких-то обыденных мыслей, я будто провалился в черный колодец, через который не было видно звезд, кроме одной, она сияла в вышине, испуская ровный жемчужный свет. Я потянулся к ней всей душой, и вдруг звезда мне ответила потоком приязни, тепла и любви. Она не говорила мне ничего, но чувства, которые шли от нее, не оставляли никакого другого понимания. Звезда любила меня. Каким-то образом я понял. Я соединился со своим семенем, и от него ко мне протянулась нить понимания. Забавно, что для этого пришлось лишь 2 часа покувыркаться на травке со своими подругами да накупаться до посинения в водопаде. Конечно, все не так просто. Видимо, настало время, когда наша связь с семенем окрепла, наладилась, тело срослось с ним и приняло его как часть себя, но факт есть факт, случилось это единение именно так. От неожиданности я вскрикнул, сел, открыв глаза, и, моргая на солнце, долго не мог прийти в себя от ошеломления, свершилось. Наконец-то я настоящий хранитель, умеющий использовать свои преимущества. Конечно, это преувеличение, ничего я еще использовать не умел, это был только первый шаг в длинном пути обучения умениям хранителя. Но все-таки это был прорыв. Девушки, лежащие рядом на травке в соблазнительных позах, тоже открыли глаза и недоуменно спросили меня: «Ты чего? Что с тобой случилось? Не перегрелся на солнце?» «Нет, все нормально. Кое-что приснилось, хорошее. Не пойти ли нам домой? Что-то я проголодался». Девушки с готовностью вскочили, за секунду натянули повязки, и мы гуськом зашагали по тропе к деревне. Время было уже далеко за полдень, мы не ели с утра, да еще и много раз занимались сексом, так что в животе у меня бурчало, и я легко бы проглотил здоровенный кусок мяса да еще закусил бы парой сытных фруктов. Тропинка шла через лес, разрезая его, как ножом, на ровные участки. Растительность возле моего любимого водопада была не очень густой, и лес просматривался метров на 100 вперед. Конечно, за время своей жизни здесь я уже присмотрелся к красотам этого мира, но все равно у меня захватило дух. Я немного отстал от девушек, они ушли вперед метров на 20, и как же красиво смотрелись они на фоне разноцветных грибов, растений, летающих бабочек и радужных жуков. Васона приостановилась, оглянувшись на меня, махнула рукой, при этом ее крепкая небольшая грудь поднялась и вызвала у меня такой приток гормонов, что аж кровь ударила в голову. Недаром на Машруме, как сказал Варган, девушки племени Акома славились красотой, сейчас я верил ему, а тогда подумал, что греха таить, что высокорослые обитатели этой планеты ценят этих девушек лишь за то, что они такие маленькие в сравнении с ними и выглядят, как их подростки, этакие лолиты. Я подозревал рабовладельцев во всех возможных грехах, в том числе и в педофилии, кстати, не зря. На плечо Васони села огромная радужная бабочка, размах ее крыльев был не менее 40 сантиметров, монстр какой-то, а не бабочка. Та осторожно и медленно смахнула ее, замелькавшую между стволов высоченных деревьев, и улыбнулась мне светлой улыбкой. Мне было хорошо. В голову пришло. Пусть это обучение длится еще лет, хм, 100 или 200. Меня все устраивает. Увы, все хорошее не вечно. Почему всегда, когда наступает наивысший пик удовольствия, в макушку клюет жареный петух? Не знаю, как у других, но у меня всегда так. Ну нет в мире совершенства. Неожиданно я заметил невдалеке, за кустарником, какое-то шевеление. Я сразу-то и не понял, что это и кто это, потом только увидел знакомые очертания имперского шлема, охотники за рабами. Их было человек 20. Варган рассказывал мне, что особо отчаянные охотники за рабами время от времени пытаются захватить кого-нибудь из Акома, в основном женщин, славящихся своей красотой, сохраняемой на протяжении десятков лет. Если их удается поймать, то пленниц продают на соседний материк, Арзум, где ценят смуглых красоток, как сказали бы на земле, на вес золота. Впрочем, успокоил он, таких отчаюк уже давно не встречалось, ведь есть еще воины Акома, которые славятся свирепостью и бойцовскими качествами, словом, давно отвадили имперцев от акомского женского контингента. И вот, что я вижу, ловцы рабов собственной персоной. Скорее всего, эти паскудники шли по совсем другим делам, уж не знаю каким, и увидели прогуливающихся в лесу двух драгоценных красоток и с ними невооруженного мужчину, вдалеке от их деревни, чем нежеланная добыча. И очень даже драгоценная добыча, не то что какой-нибудь манагер. Аргана ушла вперед, и когда солдаты обозначили свое присутствие, вернее, когда их присутствие от лесных жительниц уже нельзя было скрыть, она, к своей беде, находилась вблизи охотников за рабами. Пятеро набросились на нее с сетью, а еще четверо попытались захватить Васону, без сети, просто руками. Она застыла на месте, как будто прикованная, глядя, как в сети трепыхается беспомощная подруга, видимо, переход от безмятежно счастливого состояния к неприятностям был настолько резок, что она никак не могла принять адекватное решение. Я громко крикнул, предупреждая, и побежал в ее сторону, не обращая внимания на то, что со стороны приближались еще с десяток вооруженных бойцов. Я не успел, четверо оказались возле Васоны раньше меня, и тут я понял, почему Акома славится как свирепые и опасные бойцы. Первый же подбежавший к девушке охотник, выше ее на голову, получил такой удар в живот ногой с разворота, что согнулся, как перочинный нож, и улетел к дереву, где и обмяк беспомощной кучей тряпья. Второй упал на колени, зажав нос, из-под его ладони ручьем текла кровь. Похоже, Васона сломала ему нос и, скорее всего, выбила зубы, так как перед ним валялись белые кусочки кости. Двое других навалились на девушку, и тут подскочил я. Первого охотника я убил прямым ударом в переносицу, вогнав ему кости черепа в мозг, второго, оглушив ударом в шлем ногой и потом свернув ему шею. Посмотрев по сторонам, я увидел, что вооруженные охотники, обнажив мечи, обходят нас с двух сторон, пересчитал, 23 человека. Значит, их было 27. Аргану, трепыхающуюся в сети, оттащили в сторону и там вязали путами, а остальные явно решили не дать нам уйти любыми способами. Само собой, никому не охота иметь за спиной целую деревню разъяренных воинов Акома. Я не строил иллюзий, даже если мы с Васоной голыми руками положим половину отряда, остальные нас посекут мечами или расстреляют из луков. Пятеро из них уже доставали из гаритов эти убийственные штуки. Я крикнул Васоне: «Быстро! Бежим отсюда!» И мы рванули из схлопывающегося капкана в сторону деревни. До нее было около 5 километров. Васона помчалась вперед, я подождал, пока она обгонит меня, чтобы прикрыть спиной, и мы помчались что есть духу за подмогой. Выручить Аргану можно было только с помощью соплеменников, в этом не было сомнений. Мы бежали, постоянно и резко меняя направление. Я помнил про луки, о чем и крикнул Васоне. Уже несколько раз стрелы свистнули рядом, едва не задев мне плечо и врезавшись в соседнее дерево. Охотники топали следом, но они были отягощены броней и оружием, а потому не могли с нами соревноваться. Метров через 300 они окончательно отстали, и я уверился в том, что мы оторвались и опасность для нас миновала. Однако, как всегда, надежды были перечеркнуты неожиданно и жестоко. Еще в самом начале моей жизни тут я заметил, что дротики и стрелы в этом мире летят на огромное расстояние, гораздо большее, чем на Земле. Это объяснялось просто. Притяжение планеты действовало на брошенные предметы с гораздо меньшей силой. То есть при том же натяжении тетивы лука, при том же усилии, затраченном на пуск стрелы и на преодоление ее инерции, летит она в два раза дальше. Масса стрелы остается прежней, а тяготение, загибающее ее к поверхности планеты, меньше. В итоге, практически за 400 метров от стрелявшего, шальная стрела, выпущенная в нас, пробила в Асоне грудную клетку, когда-то обернулась посмотреть, что со мной и где преследователи. Она сразу не поняла, что случилось, только удивленно ойкнула, потом обмякла и стекла вниз по стволу дерева, скользя по нему длинными красивыми пальцами. Я не поверил своим глазам, ведь не может быть так несправедливо. Только час назад я был счастлив, мы валялись на травке, занимались любовью и смеялись, обсуждая жителей деревни и друг друга, и вот, одна из моих подруг, практически жена, лежит со стрелой в груди, а вторую уводит в рабство те, кого я ненавижу больше всего на свете, работорговцы. Мне казалось, что прошло очень много времени с того момента, как я застыл столбом, глядя на закатившиеся глаза подруги, но вряд ли, скорее всего, секунды 3-4. И это много. Но я ведь еще никогда не терял близких, папа и мама были живы, дяди и тети тоже. И вот близкий мне человек лежит под ногами как труп. После этой шоковой паузы настал момент действия, и в моей крови вскипел адреналин, мне хотелось бежать за этими уродами, рвать их на части голыми руками, как берсерку, и я точно сделал бы это, если бы не мысль о том, что Васону еще можно спасти. Подняв девушку на руки, как маленького ребенка, я ринулся к деревне со всех ног, развив такую скорость, какую не развивал никогда, даже во время бегства из рабства. Сердце готово было выпрыгнуть из груди, и если бы не зверские тренировки, наверное, я упал бы замертво. Васона лежала на руках теплая, такая близкая и почему-то очень родная, тропа неслась под ногами, сандалии глухо шлепали, разбрасывали мягкий мох, а мои легкие, как меха, всасывали и выбрасывали из себя воздух. Я вбежал в деревню на глазах ошалевших людей, кинулся к дому Варгана и крикнул ему, выглянувшему из комнаты: «Скорее, хранитель, спаси ее!» Он засуетился, принял у меня Васону и осторожно положил ее на циновки. Потом приложил голову к груди, послушал, нахмурился и грустно покачал головой. «Нет, не может быть! Послушай, она же была жива только что! Извини, Вас!» Она мертва уже давно, минут 10 или больше. Расскажи, что случилось, и где Аргана? Успокойся. Все мы смертны. Даже мы с тобой. Теперь, дело. Что случилось? Он почти взревел, вырвав меня из состояния горя, а я хриплым срывающимся голосом пересказал ему события последнего часа. Варган крикнул в собравшуюся толпу. И через несколько минут у хижины уже стояли человек 60 воинов в полном боевом вооружении. Их раскрашенные белым лица были суровы, они скалили зубы в яростной гримасе, некоторые потрясали щитами и копьями, все жаждали крови работорговцев. Варган тоже уже был одет в броню и полностью вооружен. Я обратился к нему. «Я тоже пойду, дай мне оружие». «Пойдешь, оружия у нас хватает». «Возьмешь у кого-нибудь, если понадобится. Беги вперед, покажи место, где все случилось». И я побежал. В груди у меня горел огонь мести. Как я надеялся настигнуть этих негодяев. И Аргану было жаль, она уже прочно занимала свое местечко в моем сердце, как и Васона, и я, конечно, не мог не думать о ней, не переживать за нее. Отряд воинов бежал за мной, слегка отстав, все-таки я был без груза, оружия и доспехов, но и они неслись следом, не сбавляя скорости, как толпа демонов. Вот и то проклятое место, где погибла Васона, никаких работорговцев, конечно, уже там не было. Отряд во главе с Варганом и со мной побежал туда, где я видел их последний раз и откуда они пустили стрелу. Мы промчались мимо трех трупов, их даже не подобрали, оружие и броня так и остались при них, похоже, солдаты бежали в страшной панике. Я боялся увидеть труп органы, вдруг убьют, типа в отместку, но нет, зачем им бросать такое сокровище. Чуть подальше этого места мы увидели множество следов копыт, оказалось, что охотники за рабами прибыли сюда верхом. На этой планете в качестве ездовых использовались животные, похожие сразу и на лошадей, и на лосей, назывались они загары. Это крупные копытные с небольшими рожками, в общем, практически аналог лошадей. Один из следопытов посмотрел на следы, прошел по ним чуть дальше, вернулся и сказал: «Нет смысла преследовать. Они уже очень далеко, на загарах они от нас легко уйдут, не догоним». Варган кивнул. «Возвращаемся в деревню. Сегодня вечером совершим обряд похорон Васоны, пойдем готовиться». И мы все направились обратно в деревню, удрученные происшедшим, задержавшись только для того, чтобы снять с трупов убитых охотников снаряжение. По дороге никто не шутил и не смеялся, слышно было только сопение воинов да шлепанье ног по тропе. Я все время думал, что я сделал не так, как я мог допустить гибель подруги. Перебирая в памяти события, я так и не смог найти никакой ошибки. Случайность, Рок. Если бы мы решили вернуться от водопада чуть раньше или, наоборот, чуть позже, мы бы не встретили охотников за рабами, они бы не захватили органу, не погибла бы Васона и жизнь текла бы по-прежнему весело, радостно и беззаботно. Я шел, вспоминал эти счастливые дни, и слезы текли из моих глаз. Только одно слово билось в голове – несправедливо. Немного погодя у меня созрело решение, но я не стал его озвучивать сейчас, вначале нужно было похоронить Васону. Похороны заняли несколько часов. Старухи деревни омыли ее тело, меня не допустили к ней, не положено мужчинам видеть, как это происходит, да я и не рвался, затем закрутили в слои ткани, похожий на шелк, а может, это и был шелк, не знаю, и положили на носилки. У Акома покойников сжигали, пепел же потом развеивали под джунглем, как дар деревьям, удобрение. На площадке для похорон уже был собран помост, над грудой сухих бревен возвышались охапки хвороста, оставалось только поднести огонь, и душа Васоны отправится к солнцу, тело же уйдет в лес. Я стоял перед костром, глаза мои были сухи, их щипало, но слезы куда-то пропали. В этот день я как будто стал старше лет на 20, судьба мне показала, как быстротечна человеческая жизнь, из меня как будто выжгла мою всегдашнюю оптимистичность и легкость, оставалось лишь желание отомстить, а еще, выручить органу. Зажечь костер поручили старейшине племени, как полагалось по закону Акома, и седой стройный старик поднес к пирамиде из бревен горящую ветку. Я не стал смотреть дальше на происходящее, только слышал, удаляясь от костра, треск и гул пламени, пожирающего то, что осталось от веселой хохотушки, полтора года бывшей мне и другом, и любовницей, считай, женой. Вернувшись в деревню, я пошел к себе в хижину и уселся на циновке. Было сумрачно, наступала ночь, очаг не горел, некому теперь было зажечь тут огонь. Так я просидел часа два, пока за спиной не раздался голос Варгана. «Давай мы тебе подберем двух девушек, ты же не должен теперь жить один, кто-то будет о тебе заботиться. Я понимаю, что тебе тяжело, за 500 лет я много раз терял и друзей и подруг, но проходит время, все забывается, жизнь идет дальше, таков закон. Ну так что, прислать к тебе девушек, Или лучше с утра прислать? Нет, Варган, я утром ухожу. Куда это ты уходишь? В голосе Варгана послышалось неподдельное изумление. Ты не закончил обучение хранителя, ты еще не готов. Пока не будешь готов, я тебя не отпущу. Отпустишь. Или я буду драться с тобой насмерть. И ты знаешь, теперь я не слабее тебя. Что касается обучения, я закончу его потом, когда освобожу Аргану. Я обязательно вернусь и закончу обучение, обещаю. Если буду жив, а я не намерен дать себя убить. И еще, сегодня я наладил контакт с семенем. Теперь я в любой момент могу к нему обратиться, и оно откликнется. Если хочешь мне помочь, дай мне снаряжение воина, там же осталось вооружение убитых мной охотников, по закону Акома оно мое. Да нет проблем, конечно, твое. Получишь ты его, только обещаешь, что вернешься для обучения. Мне что, три раза повторить? Я начинал уже сердиться. Сказал, вернусь, значит вернусь. После того, как освобожу Аргану. А если Аргана погибла и вернуть ее нельзя, тогда как? Тогда я узнаю, что она наверняка мертва, и вернусь для обучения. Устраивает, устраивает. Только вот еще что. Давай проведем последние часы перед твоим уходом с пользой. Я хоть вкратце расскажу тебе, что ты можешь делать, управляя своими способностями. Скорее всего, это тебе пригодится в твоем пути. Конечно, все ты не запомнишь, но хоть часть информации да останется. Настаиваю на этом. Прослушай маленький курс хранителя, а потом иди куда хочешь, удерживать не буду. Согласен. Говори. Варган сел рядом и начал свою многочасовую лекцию. Я слушал, впитывал и думал по привычке, что день грядущий мне готовит. Глава 6. Лишь под утро мне удалось поспать часа два, но около 7 утра я встал, как поднятый сиреной, и начал собираться. Варган оставался ночевать в моей хижине, потому он тоже сразу вскочил на ноги. «Сейчас я принесу тебе снаряжение и оружие. Уговаривать остаться больше не буду, вижу, ты решил все окончательно. Ну что же, надеюсь, твое путешествие будет удачным и для тебя, и для Арганы. Похитители, скорее всего, уже в городе, так что тебе нужно поторопиться. Я тебе дам немного денег, хватит на пару недель жизни и на 3 экзамена, не забывай, что статуса у тебя нет, а значит, тебе придется начинать все с самой низшей ступени. Сейчас ты по воинскому мастерству находишься на 9 или 10 уровне, но не бросай занятий и при каждом удобном случае тренируйся. Только твое умение – залог успеха и даже жизни. Знаний хранителя в полном объеме ты не получил, потому постарайся использовать то, что я тебе преподал за эти короткие часы. Ну вот и все, ученик. Надеюсь, что ты все-таки вернешься.